Среди пожилых женщин в неряшливых кофтах, в домашних фартуках, небрежно повязанных платком, Рябинин заметил высокую, статную обитательницу дома с каменной башенкой и затейливыми колонками. Она стояла, сложив руки на высокой груди, голову ее украшала тугая коса, а лицо, белое, чистое, было неподвижно, словно из мрамора. Неподалеку стояла другая женщина в васильковом платье, в котором прозрачно светилось молодое стройное тело. Рябинин сквозь шелковую ткань угадывал ее колени, бедра, живот. «Утомленное солнце тихо с морем прощалось, в этот час ты призналась, что нет любви». Артист наклонял голову к великолепному в перламутре и серебре инструменту, упивался его звучанием, своим пением, сладкой, как тягучий сироп, мелодии, которая переливалась из поколения в поколение, пробуждая в сердце сентиментальную нежность, любовную истому, воспоминания о невосполнимых мгновениях. Его слушали с обожанием. У старых женщин начинали розоветь лица, они поправляли волосы, одергивали мятые кофты. У ополченцев на утомленных небритых лицах появлялось беззащитное выражение. Рябинин вдруг вспомнил, как в детстве лежал в гамаке с соседской девочкой, и его нога касалась обнаженной девичьей ноги. «У меня есть сердце, а у сердца песня, а у песни тайна, тайна это ты». Молодой ополченец Завитуха, не снимая с плеча автомат, пригласил на танец худую, похожую на цаплю, продавщицу разгромленного магазина, которая привозила в батальон хлеб. Та сначала испуганно отшатнулась, а потом прижалась к Завитухе, и они танцевали. Она, закрыв глаза и положив ему на плечо голову, а он, улыбаясь, с пьяной улыбкой, прижимая закопченную ладонь к ее худой спине. «Я возвращаю ваш портрет, я любви вас не молю, в моем письме упрека нет, я вас по-прежнему люблю». Танцевали, пылили стоптанными бутсами и нечищенными туфлями. Старухи умилялись, подперев головы ладонями, смотрели на танцующих. Пшеничное поле, изрезанное танками, белело, и над ним летели стеклянные миражи. Из проулка выскочил растрепанный бестолковый мужик в грязно-белой рубахе, сшитым воротничком, блаженно улыбался, открывал беззубые десны, нелепо размахивал руками, пустился в пляс. Отплясывал то ли кадриль, то ли гопак, хлопал в ладоши, шлепал себя по бедрам и ягодицам. Старушки закатывали смехи. «Палч-то пол-литра горилки выпил и полста лет с плеч сбросил». Жила какой-то развязанной, вихляющей походкой, с видом наглого ухажера, подошел к женщине с косой, стал тянуть ее за руку в круг танцующих. Ее белое мраморное лицо испуганно дрогнуло. Она сбросила руку Жилы, покрытую синей татуировкой, и пошла прочь. Жила смотрел, как колышется ее сильное крупное тело, и рот его оскалился в злой веселой улыбке. «Встретились мы в баре ресторана, как мне знакомы твои черты». Артист пропел слово «ресторан», как одессит, с раскочущим «р» и манерным «э». Он был великим певцом и артистом, кумиром народа. Его музыка, его сладкий голос торжествовали над этой кромешной войной, над проклятыми самолетами, над жестокостью и неправдой. Его слушали обездоленные жители Петровки, слушали разрушенные хаты, посеченные осколками яблони, под которыми без гробов наспех были зарыты убитые при бомбежках. Рябинин смотрел на женщину в васильковом платье, сквозь которое светилось и волновалось молодое пленительное тело. Шагнул к ней, увидев, как ярко обратились к нему ее радостные глаза. Раздался крик «Танки!». Аккордеон прорыдал напоследок и смолк. Жители кинулись в рассыпную, скрываясь в подвалах. Ополченцы бросились к амбразурам, похватали гранатометы. Рябинин видел, как исчезает в конце улицы васильковое платье. Они сидели в траншее, глядя на белое пшеничное поле, по которому двигался танк. Он был далеко, окруженный солнечной пылью, плотный темный сгусток, за которым летела прозрачная муть. Рябинин видел танк, тусклое сияние гранатомета в руках у Жилы, ополченцев, сжимавших автоматы и трубы гранатометов. Комбат-курок прижал к бровям бинокль, ловил далекий танк. «Один идет, сука!» — Жила нетерпеливо переступал в окопе, нацелив на танк острие гранаты. «А где другие мусора? А где БТРы? А где пехота? Садить ему под самое не хочу». Танк приближался. Рябинину казалось, что он различает пыльные вихри вокруг гусениц, отлива металла на башне. «Без команды не бить», — приказал Курок. «Дистанция выстрела 100 метров». Рябинин ждал, что из танковой пушки полыхнет пламя, и окоп содрогнется от взрыва. Прижался к брустверу, чувствуя лбом летящий снаряд, его свист, налетающую смертоносную мощь. Но выстрела не было. Танк приближался. Рябинин видел, как гусеницы мнут колосья. Пыль за танком казалась пышным солнечным сарафаном. «Целить под башню! Жила, ромашка, ваш танк!» Курок напялил на лысый череп стальную каску, отложил бинокль и взялся за автомат. Рябинин, подражая комбату, принял на мушку танк, не понимая, как остановить его автомат, тяжкий брусок танка. Перед танком взметнулся черный взрыв, повесил занавеску земли и дыма. Танк пробил завесу, шатнулся в сторону. Стали видны катки, колея, прорезанные пшеницей. Еще один взрыв за кормой танка, казалось, толкнул его. Танк рванулся вперед, а потом вильнул и пошел, наматывая на гусеницы колосья. «Чумной какой-то!» – Жила вел гранатометом, выцеливая танк. «Не стрелять!» – крикнул Курок, глядя в бинокль. «У него красный флаг!» Рябинин различил сквозь пыль красный, едва заметный флажок, трепещущий над люком водителя. Танк метался по полю, уклоняясь от разрывов, которые вставали у его бортов. Казалось, черные великаны выскакивают из-под земли и ловят танк, а он ускользает от протянутых рук. Разрывы прекратились. Танк оторвался от оседающей копоти, приблизился с лязгом к траншее, встал, сотрясаясь, потно блестя. В стальных катках застряли колосья. На башне сквозь пыль виднелся желтый украинский трезубец. Над люком водителя висел линялый красный флажок. «Хрень какая-то!» – Жила зло смотрел на танк, не выпуская гранатомет. Из люка показался танкист, голый, по пояс, в танковом шлеме. Отжимаясь на руках, выдавился из люка, соскочил на землю и устало сел у гусениц. Стянул с головы шлем. «Ты кто, псих?» – спросил у него Жила. «Кто таков?» Курок ударил ботинком, стертый до блеска танковый трек. Танкист поднялся, худой, с выступавшими ребрами, светловолосый, синеглазый, с растресканными губами. Его пятерни были темные от машинного масла, и, казалось, на них надеты перчатки. «Сержант Лукомский, 2-я аэромобильная бригада, прибыл к вам», — пригнал танк. «Снаряды есть?» — спросил Курок. «Боекомплект. Пить хочу». Ему принесли канистру с водой. Он пил, дрожал кадыком. Ополченцы окружили его. «Ну, танкист, ну, братан, а мы тебя чуть не рванули». Он пил тяжелее от воды, а напившись, поднял канистру и стал лить на себя. Рябинин смотрел, как стеклянно блестят его худые плечи.